Но это уже не были шведы 1700 и 1707 года. Это было войско страшно истомленное, упалое духом. Карл не проиграл ни одной битвы, по-прежнему мог считаться непобедимым, и между тем у него не было уже половины того блестящего войска, с которым он перешел Вислу в 1707 году, и в 1709 году первый министр короля, граф Пипер, писал своей жене в Швецию. «Поход так тяжек, и наше положение так печально, что нельзя описать такого великого бедствия и никак нельзя поверить ему». Жажда мира и возвращения на родину усиливалась со дня на день. Дисциплина ослабела. Солдаты начали оказывать явное непослушание офицерам, когда те требовали от них новых трудов, приказывали идти на новые опасности. Карл по-прежнему искал опасности и по-прежнему хладнокровно подставлял свою голову под неприятельские пули, но теперь солдаты, вместо того, чтобы ободряться этим, говорили: «Он ищет смерти, потому что видит дурной конец». Генералы говорили, что надобно непременно перейти Днепр и войти снова в Польшу. Пипер донес королю об этом требовании генералов, представил, как необходимо удовлетворить ему, как необходимо подкрепить армию соединением с Лещинским и шведским корпусом Красова, оставленным в Париже. Но Карл не хотел и слышать о переходе через Днепр. Этот переход, отвечал он, будет похож на бегство и только придаст духу неприятелю. Вместо того, чтобы двинуться на запад, он двинулся на юг, к Полтаве, ближе к степи, к Запорожью, к границам турецким и татарским. Он хотел овладеть Полтавой, утвердиться здесь и ждать Лещинского и Красова, вопреки мнению Пипера, Мазепы, Реншельда и генерал-квартирмейстера Гиленкрока. С последним у Карла был любопытный разговор о Полтаве. «Карл, вы должны все приготовить к нападению на Полтаву. Вы должны вести осаду и сказать нам, в какой день мы возьмем крепость, как делал Вобан во Франции. А ведь вы наш маленький Вобан, Гиленкрок». Я думаю, что и сам Вабан призадумался бы, если бы увидал, как здесь у нас недостаток во всем, что нужно для осады. Карл, у нас довольно материала, чтобы взять такую ничтожную крепость, как Полтава. Гиленкрок, крепость не сильна, но в ней 4000 гарнизона, кроме казаков. Карл, русские сдадутся при первом пушечном выстреле с нашей стороны. Гиленкрок, а я думаю, что русские будут защищаться до последней крайности, и пехоте вашего величества сильно достанется от продолжительных осадных работ. Карл, я вовсе не намерен употреблять на это мою пехоту. А запорожцы Мазепины на что? Гиленкрок, ну разве можно употреблять на осадные работы людей, которые не имеют об них никакого понятия, с которыми надобно объясняться через толмачей, и которые разбегутся, как скоро работа покажется им тяжелой, и товарищи их начнут падать от русских пуль? Карл, я вас уверяю, что запорожцы сделают все, чего я хочу, и не разбегутся, потому что я буду хорошо им платить. Гиленкрок, но с нашими пушками ничего нельзя сделать. И придется добывать крепость пехотою, которая при этом окончательно погибнет. Карл, я вас уверяю, что штурм не понадобится. Гиленкрок, в таком случае я не понимаю, каким образом город будет взят, если только необыкновенное счастье нам не поблагоприятствует. Карл, смеясь. Да, мы должны совершить необыкновенное. За это мы пожнем честь и славу. Гиленкрок, боюсь, чтоб все это не окончилось необыкновенным образом. После этого разговора Гиленкрок пошел к Пиперу, чтоб тот постарался отклонить короля от его намерения. «Вы так же хорошо знаете короля, как и я», — отвечал Пипер. «Вы знаете, что если он раз принял какое-нибудь решение, то уже нет никакой возможности заставить его принять другое. Несмотря на то, Пипер обещал поговорить с Карлом. Если бы Бог послал ангела небесного с приказанием отступить от Полтавы, то я бы и тогда не отступил, был ему ответ королевский. Такие разговоры шли у государя с его министром и генералом на одном берегу Ворсклы. Посмотрим, что делалось на другом. Здесь было войско, о котором уже несся слух, что это лучшие солдаты в целом мире. Здесь были свои вожди, прошедшие хорошую школу, ознаменовавшие себя победами. Здесь были генералы иностранные с изведанным искусством и верностью. Несмотря на то, здесь был учинен воинский совет, каким бы образом город Полтаву выручить без генеральной баталии, яко зело опасного дела, на котором совете положено, дабы опрошам иконой приближаться даже до самого города. 16 июня начаты были новые опроши, чтобы сделать возможным сообщение с городом. Но шведы не допустили своею поперечную линию. С другой стороны, представили препятствия река и болотистые места. Сношения с городом происходили посредством пустых бомб, в которых летали письма через неприятельские линии. Осажденные дали знать, что у них уже почти нет пороху, и неприятель сапами сквозь валик из палисад вкопался, и хотя осажденные сделали апшнет, однако долго держаться не могут. По получению этих известий собран новый совет, на котором положено, что другого способа к выручке города нет, как перейти реку к неприятелю и дать главную баталию. 19 июня русская армия тронулась и, пройдя 2 мили от Полтавы по берегу Ворсклы, вверх 20 числа переправилась через реку. 25 числа повернула назад к Полтаве и остановилась 1/4 мили от неприятеля к вечеру, чтоб шведы не могли принудить главной баталии, прежде чем будет готов ретраншемент. Ретраншемент поспел в одну ночь. Кавалерию поставили на правой руке, между лесов, и перед нею сделали несколько редутов, осаженных людьми и пушками. Тут узнали, что Карл XII ранен. Рассказывали, что ночью подъехал он осмотреть русский лагерь и наткнулся на казацкую партию, которая стояла неосторожно. Несколько казаков, ничего не подозревая, спокойно сидели у огня. Вдруг раздается выстрел, один казак падает. Это сам король не утерпел, сошел с лошади и выстрелил в казака. Казаки вскочили, 3 ружейных выстрела направились в ту сторону, где стоял